Матерь Агни-йоги. Было сказано: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Освобождающую мощь знания следует осознать со всем желанием, всем пониманием и всем устремлением духа. Именно знание только и может освободить человека от самоверженных уз. Именно знание даст силу разбить цепи. Скрытое значение сокровенного знания заключается в том, что по мере погружения в него сознание освобождается от темных нагромождений и снимает печати с крыльев духа. Хорошо, когда полностью осознано утверждение учителя, что знание несет с собою освобождение.